Гита, песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Кутаствакашмаламидам вишаме самбаститам анарья джуштама свардам акирти карамарджуна кайпям масмагама патха найтатто юва падьяте шудрам ридаядорбалям якто тишта падам тапа. Текст 48. Всевышний Господь сказал: «О Арджуна, исполняй свои обязанности, отбросив всякую привязанность к успеху или неудаче. Такое самообладание называется йогой». Комментарий. Кришна советует Арджуне действовать в состоянии йоги. Что же означает йога? Находиться в йоге значит сосредоточить свой ум на Всевышнем Господе, контролируя свои вечно беспокойные чувства. А раз Господь велит Арджуне сражаться, то результаты этого сражения не затрагивают Арджуну. Победа или поражение – это забота Кришны. Арджуне лишь следует действовать согласно его указаниям. Следовать указаниям Кришны – это истинная йога, и обучаются ей в процессе, называемом сознание Кришны. Только в сознании Кришны можно избавиться от чувства собственности. Нужно стать слугой Кришны или же слугой слуги Кришны. Вот верный путь для исполнения долга в сознании Кришны, который сам по себе может помочь человеку овладеть йогой. Как кшатрий, Арджуна входит в систему Варнашрама-дхарма. В Вишну-пуране говорится, что в системе Варнашрама-дхарма все направлено на удовлетворение Господа Вишну. Не следует стремиться к собственному удовлетворению, как это обычно делается в материальном мире, но лишь к удовлетворению Верховной Личности Бога Кришны. Текст 49. О Дхананджая, путем преданного служения избавься ото всех недостойных действий и в таком сознании предайся Господу. Те, кто желают наслаждаться плодами своего труда, несчастны. Комментарий. Тот, кто поистине достиг понимания своего изначального положения, как вечного слуги Кришны, отказывается от всех обязанностей, помимо деятельности в сознании Кришны. Как уже объяснялось, будхи-йога означает трансцендентное любовное служение Господу. Такое преданное служение определяет правильную линию поведения для всякого живого существа. Лишь скупцы стремятся пожинать плоды своих трудов, чтобы еще больше погрязнуть в материальном мире. Все виды деятельности, за исключением деятельности в сознании Кришны, не стоят трудов, поскольку они снова и снова связывают исполняющего их с процессом рождения и смерти. Поэтому не следует стремиться самому быть причиной деятельности. Все должно совершаться в сознании Кришны для его удовлетворения. Скупцы не умеют правильно использовать богатство, приобретаемое волею судьбы или тяжким трудом. Нужно использовать всю свою энергию, действуя в сознании Кришны, и тогда жизнь будет успешной. Но, подобно скупцам, несчастные люди не используют свою энергию в преданном служении Господу. Текст 50. Человек, занятый преданным служением Господу, освобождается от кармических последствий, как хороших, так и плохих, уже в этой жизни. Поэтому стремись к йоге, о Арджуна, в которой заключено искусство всякой деятельности. Комментарий. С незапамятных времен каждое живое существо накопило многочисленные как плохие, так и хорошие кармические реакции. Находясь в таком положении, оно пребывает в неведении относительно своего истинного положения. Это неведение может быть рассеяно, если последовать учению Бхагавадгиты, призывающему полностью вручить себя Господу Шри Кришне. Таким образом, человек освободится от мучительной цепи страданий, доставляемых действиями и их последствиями из жизни в жизнь. Поэтому Арджуна получает совет действовать в сознании Кришны, чтобы освободиться от цепей кармы. Текст 51. Мудрый, посвящая себя преданному служению Господу, освобождаются от последствий материальной деятельности. Покидая круговорот рождения и смерти, они достигают состояния неподвластного страданию. Комментарий. Освобожденные живые существа стремятся туда, где нет страданий материального мира. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Для того, кто укрылся у лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему космическому творению и известного под именем Мукунды, то есть дающего освобождение, весь океан материального мира подобен лужице, в ямке от телячьего копытца. Его цель – Вайкунтха, или место, где нет материальных страданий». Вследствие невежества человек не понимает, что этот материальный мир есть жалкое место, где на каждом шагу притаилась опасность. Лишь по невежеству неразумные люди стараются приспособиться к обстоятельствам, занимаясь кармической деятельностью и полагая, что плоды их труда сделают их счастливыми. Они не знают, что во всей Вселенной никакое материальное тело не может обеспечить нам жизнь без страданий. Страдания, присущие материальной жизни, а именно рождение, болезнь, старость и смерть, существуют в материальном мире всюду. Но тот, кто осознает свое истинное положение вечного слуги Господа, а значит и положение Верховной Личности, посвящает себя трансцендентному любовному служению Всевышнему. Вследствие этого он обретает право попасть на планеты духовного мира Вайкунтхи, жизнь на которых не подвластна ни страданию, ни времени, ни смерти. Понимание своего истинного положения означает также понимание величия Господа. Тот, кто ошибочно считает, что Всевышний Господь и живое существо находятся на одном уровне, пребывает в невежестве, и поэтому не способен к преданному служению. Такой человек сам называет себя Богом и прокладывает себе путь к повторению рождения и смерти. Но тот, кто, понимая свое положение слуги, отдает себя служению Господу, сразу же становится достойным Вайкунтха-локи. Служение Господу называется карма-йогой или будхи-йогой, или просто преданным служением. Текст 52. Когда твой разум выберется из плотного покрова заблуждений, тебе будет безразлично все, что было услышано, и все, что ты услышишь в будущем. Комментарий. В жизни великих преданных Господа имеется множество примеров тому, как люди становились безразличными к совершению ведических обрядов только вследствие своего преданного служения Господу. Человек, который действительно приходит к пониманию Кришны и своих взаимоотношений с Ним, даже будучи опытным брахманом, становится безразличным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шри Мадхавендра Пури, великий преданный и ачарья в ученической преемственности, говорит: «О мои молитвы три раза в день, хвала вам! О омовение, хвала вам! О полубоги, о предки, не вините меня за неспособность почитать вас! Где бы я теперь ни находился, я вспоминаю великого потомка династии Яду, Кришну, врага Камсы, и таким образом освобождаюсь от оков греха. Я думаю, что этого для меня достаточно». Ведические обряды и церемонии обязательны для начинающих преданных. Они включают произнесение всевозможных молитв трижды в день, полное омовение рано утром, почитание предков и так далее. Но тот, кто полностью находится в сознании Кришны и посвящает себя трансцендентному любовному служению Ему, уже достиг совершенства и поэтому теряет интерес ко всем упомянутым регулирующим принципам. С человека, поднявшегося до уровня самоосознания путем служения Всевышнему Господу, снимается обязанность подвергать себя тапасье и совершать различные жертвоприношения, установленные в Писаниях. С другой стороны, тот, кто не понял, что веды предназначены для постижения Кришны и лишь формально участвует в обрядах, попусту тратит время. Лица, пребывающие в сознании Кришны, выходят за границы Шабда-Брамы, границы Вед и Упанишад. Текст 53. Когда цветистый язык Вед больше не будет волновать твой ум, постоянно пребывающий в трансе самореализации, тогда ты достигнешь божественного сознания. Комментарий. Пребывать в самадхи означает полностью достигнуть сознания Кришны, то есть находящийся в полном самадхи постиг Брахмана, Параматму и Бхагавана. Высшее совершенство самоосознания заключается в том, чтобы понять, что человек есть вечный слуга Господа Кришны, и его единственное занятие – выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Человек, осознавший Кришну, то есть стойкий преданный, не должен сбиваться с толку витиеватым языком вед и выполнять материальную деятельность ради достижения райского царства. Находясь в сознании Кришны, он непосредственно общается с Господом, и в этом трансцендентном состоянии он может понять все его указания. Такие действия, несомненно, принесут успех и откроют доступ к высшему знанию. Следует лишь выполнять наставления, исходящие от Кришны или от его представителя, духовного учителя. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की तन नित्य गीता बादित्रमाचन्मन सोदसेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरुश्री चरणारविंदम् शारदा वानल निरलोका नानाय कारुण्या